Декабрь 2001. Зеленое утро. Когда солнце зашло, он присел возле тропы и приготовил нехитрый ужин. Потом, отправляя в рот кусок за куском и задумчиво жуя, слушал, как потрескивает огонь. Миновал еще день, похожий на 30 других. С утра пораньше вырыть много аккуратных ямок, потом посадить в них семена, натаскать воды из прозрачных каналов. Сейчас, скованный свинцовой усталостью, он лежал, глядя на небо, в котором один оттенок темноты сменялся другим. Его звали Бенджамин Дрискол, ему был 31 год. Он хотел одного, чтобы весь Марс зазеленел, покрылся высокими деревьями с густой листвой, рождающей воздух, больше воздуха. Пусть растут во все времена года, освежают города в душное лето, не пускают зимние ветры. Дерево! Чего-чего только оно не может! Оно дарит краски природе, дает тень, усыпает землю плодами или становится царством детских игр, целый поднебесный мир, где можно лазить, играть, висеть на руках. Великолепное сооружение, несущее пищу и радость. Вот что такое дерево. Но прежде всего деревья — это источник живительного прохладного воздуха для легких и ласкового шелеста, который нежит твой слух и убаюкивает тебя ночью, когда ты лежишь в снежно-белой постели. Он лежал и слушал, как темная почва собирается с силами, ожидая солнца, ожидая дождей, которых все нет и нет. Приложив ухо к земле, он слышал поступь грядущих годов и видел, как посаженные сегодня семена прорываются зелеными побегами и тянутся ввысь к небу, раскидывая ветку за веткой. И весь Марс превращается в солнечный лес, светлый сад. Рано утром, едва маленькое бледное солнце всплывет над складками холмов, он встанет, живо проглотит завтрак с дымком, затопчет головешки, наденет на себя рюкзак и снова выбирать места, копать, сажать семена или саженцы, осторожно уминать землю, поливать и шагать дальше, поглядывая в ясное небо, а оно к полудню все ярче и жарче. «Тебе нужен воздух», — сказал он своему костру. Костер — живой румяный товарищ, который шутливо кусает тебе пальцы, а в прохладные ночи теплый дремлет рядом, щуря сонные розовые глаза. Нам всем нужен воздух. Здесь, на Марсе, воздух разреженный, чуть что и устал, все равно, что в Андах, в Южной Америке. Вдохнул и не чувствуешь, никак не надышишься. Он тронул грудную клетку. Как она расширилась за 30 дней! Да, здесь им нужно развивать легкие, чтобы вдохнуть побольше воздуха или сажать побольше деревьев. «Понял, зачем я здесь?» — сказал он. Огонь стрельнул. В школе нам рассказывали про Джонни яблочное семечко, как он шел по Америке и сажал яблони. «А мое дело поважнее. Я сажаю дубы и вязы, и клены, и всякие другие деревья, осины, каштаны и кедры. Я делаю не просто плоды для желудка, а воздух для легких. Только подумать, когда все эти деревья наконец вырастут, сколько от них будет кислорода!»